И, к сожалению, люди иногда доходят до того уровня, вы помните, в Иова написано, и она говорит, пойди к земле, побеседуй с нею, она тебе что-нибудь расскажет. Со скотом побеседуй, он тебя наставит. Это человеку надо идти со скота взять пример. Вот, иди поговори с ними. Они, то, что я заложил в их породу, они не оставляют. Они знают, что это мое. А вы, головой подумавши, делаете такие вещи неудобовразумительные, что сегодня вам надо с них пример брать. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я веду речь. Я ж не просто выдумал, я просто прочитал, пожалуйста, можете дома найти, я не буду открывать этого места Писания, но там Господь говорил, иди побеседуй с землей, она тебе подскажет. Иди со скотом поговори, он тебе научит. Я хотел бы, чтобы сегодня нас учило Слово Господне. Чтобы Господь не говорил нам, иди там вот поговори. А в некоторых случаях надо. Надо бы подсказать, вот погляди, как они себя ведут. И как вы себя ведете. Совсем вот не то, что надо на сегодняшний день. Города Ароерские будут покинуты. И останутся для стад, которые будут отдыхать там. И некому будет пугать их. Знаете, когда... Бог рассчитывает за грех с человеком, ставит человека на свое место, то и животным легче тогда. Они прекрасно, христиане к животным по-разному относятся. Я как-то жил на хуторе, и у нас там около кладбища вверх шла дорога. Во-первых, там песка много было, и под гору. И очень часто там даже возили что-то, там лес был недалеко, ну и люди возили на конях, некоторые дрова возили, некоторые сено возили. Вы знаете, и вот человек разница. Один, значит, тяжелую поклажу ведет воз, лошадь, он стоит его и хлещет кнутом. А второй сзади плечом подталкивает, помогает. Вот два человека, разные отношения. Даже к животным. Вот здесь написано, и животным станет легче, когда человек на своем уровне, правильно ведет себя, правильно понимает, имеет характер христианский. Он никогда не будет жестоким никому. Я думаю, у меня долго-долго эта картина в глазах стояла. Вот два человека. Один ехал, он хлестал эту лошадь, а там, правда, надо было воеваться и сил. А второй помогает плечом. И вот два человека, две картины на одной и той же земле. Одна и та же работа, а поведение разное. Поэтому мне хотелось бы, чтобы Господь сегодня действительно нас благословил, чтобы нам где-то, может быть, мы не совсем такие, как у мира, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодеи, как этот мытар. Но, наверное, все-таки тут чуть-чуть правды есть некой. Но с другой стороны, иногда, может быть, такие вещи происходить, что надо обратить внимание самое серьезное. Даже на то, как мы относим к своим животным дома. И здесь уже можно что-то увидеть. Можно что-то увидеть. «Не станет твердыни Ефремовой», третий стих читаю, «не станет твердыни Ефремовой, и царство Дамаскова с остальной Сирией. С ними будет то же, что со славой Израиля, говорит Господь Савов». Вот один стишок читаю. «Не станет твердыни Ефремовой». Вы знаете, чем Ефрем был знаменит? Оси говорит так об этом колене. Это один, значит, из сыновей Иосифа. У него было два сына, Ефрем и Манасе. Того Иосифа, который был продан в Египет, и который был первым министром после фараона. У него было два сына, Ефрем и Манасе. И вы помните, что Ефрем получил двойное благословение. Само слово Ефрем означает «плодовит вдвойне». Вот слово Ефрем переводится «плодовитый вдвойне». И он получил, был меньше И он получил благословение через крещенные руки Якова. Помните? Вот монахи был старше по закону, по правилам того времени. И у Бога оно было такое правило, что всегда, когда благословляли, то правую руку ложили на голову старшего, а левую руку на голову младшего. И Иосиф так и подвел Ефрема с монахией, но Яков положил руки вот так. И это говорит о благословении через крест Голгофский. Что это значит? Плодовитый вдвойне. Не только наружно правильно поступал, но и внутренне был таким. И потом пришло время, вы помните, Осия говорит, когда Ефрем говорил, все трепетали, но он сделался виновным через Ваала и погиб. То есть наружное могло сохраняться, а внутренность уже была не та, что надо. И он уже не мог быть твердыней ни для кого. А люди надеялись на Ефрема, надеялись на Дамаск, на Сирию. Сирия переводится «высокая страна». То есть имеется в виду, на то время был потенциал какой-то огромный у ней, может быть, научный, может быть, и что-то на то времени. И люди и надеялись на это. А после оказалось, когда пришло трудное время, то не опора, потому что все это оказалось без Господа. Все это оказалось ненадежным очень. Не станет твердыни Ефремовой и царство Дамаскова с остальной Сирией, с ним будет тоже со славой сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умалиться слава Якова, и тучное тело его сделается тощим. Ну, здесь просто приведен пример. Когда человек болеет, когда человек умирает, то, как правило, правда, есть исключение, когда человек, наоборот, разбухает, пухнет. Но, в общем-то, когда человек больной, он худеет. И говорит, вот тоже будет дело и со славой сынов Израиля. Будут ее тирать, худеть будут. Ну, в каком смысле? Там дальше Господь говорит, я у них отниму хлеб, отниму у них пищу, отниму у них все. А самое главное, что Господь говорит, разум отниму, что не смогут управлять. И вы помните одно из мест Священного Писания? Написано, что много хлеба бывает и на ниве бедных. Но многие гибнут от беспорядка. Хлеба много бывает, но гибнут от беспорядка. И вы сегодня не раз слышите, когда где-то вышестоящие власти нижестоящих пробирают кощей. Говорят, ну столько плодов, а вы их гноите, вы их не можете собрать. Ну чем вы думали? Или где-то уборку делают. Я не знаю, как теперь редко бывает. А раньше бывает, едешь, так все дороги зерном усланы. Собрать соберут с поля, довести не могут как следует, высушить не могут как следует. Говорят, от беспорядка гибнут. И вот здесь Писание говорит, это результат потери благословения. Когда вот в государстве, или в семье, или в церкви, или если что-то случается, когда идет на спад что-то, что-то то, с чем становится, надо искать, в чем причина, почему это так происходит. Почему это так происходит? Кто-то однажды жаловался, говорит, почему из церкви люди уходят? Ну, есть разные категории людей. Есть люди, которые любят свободу. Они идут туда, где им ничего не запрещают. Ну, в таком случае пусть идут. Но вот когда уходят люди, которые пищи не находят в своей церкви, это уже другой вопрос. И когда-то кто-то однажды, я, кстати, даже мог бы назвать его имя, но я его не буду называть, я знаю кто-то, когда поставил вопрос перед Богом, Господи, почему люди бегают сюда-туда, почему люди мечутся? Господь говорит ему, говорит, накорми людей, тогда не будут бегать. Они ищут пищу, они ищут то. Я, кстати, опять повторяю, не имею в виду тех, которые сами не знают, чего они ищут. Но в некоторых случаях ищут то, что жизнь дала бы, что укрепило бы, что наполнило бы дерзновением каким-то. И вот здесь как раз то и думать надо в этом смысле слова. Почему? Что? От чего? Какая причина? Поэтому хотелось бы, чтобы Господь благословил нас. И здесь, когда Господь говорит об истощении, Он говорит о том, что время пришло. Вот миловал, миловал, давал то, что надо, ни в какую не хотят слушать. Теперь вот я буду забирать все. Вот как славились, так у бесславии будут. Потому что хватит уже. Хватит смотреть, надо забирать потихоньку, чтобы люди могли образумиться. И будет тот день, умалится слава Якова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что по собрании хлебожницом, когда рука его пожнет колосья, когда соберутся колосья в долине Рефаимской, и останутся у него, как бывает пробивание маслин, 2-3 ягоды на самой вершине или 4-5 на плодоносных ветвях, говорит Господь Бог Израилю. Здесь Господь сравнивает то, что будет скудость. И Он с чем сравнивает? С временем. Вот когда был обильный урожай, и собирали урожай с поля, то, говорит, оставалось несколько ягодок там где-то. То у вас будет такой урожай не по собрании, а до собрания. А до собрания будет. Раньше столько могли собрать после собрания плоду. А тут написано интересно, на самой вершине или на плодоносных ветвях. На самой вершине достать иногда трудно. Я помню когда-то, когда вишни собирал, за что от мамы получил, ремня не получил, но ругала на меня долго. Мне хотелось собрать самые верхушки, так я не мог, так я ломал эти верхушки. Я сломаю ветку, мама пришла, говорит, что ты наделал? Пол вишни пообламывал. Я так доставал, потому что трудно достать. Трудно достать. Я понимаю, останется на вершине. И говорит, на ветвях, это уже халатность. Оно такое бывает, когда человек старается, но где-то не заметен за листьями. То Господь говорит, вот раньше такой урожай можно было собрать после убирания плодов, а я сделаю, вначале у вас так будет. Чтобы вы поняли, что значит лишиться моего благословения. Хотя вообще хочу добавить, что, может быть, Господь, когда вот говорит о том, что останется после уборки что-то, то вы помните, в Ветхом Завете было даже запрещено собирать до конца. Говорит, вот то, что вы не заметили, пусть останется сироте, вдове, пришельцу, то вы не собирайте уже тогда. То не только можно назвать халатность, можно специально Бог припрятал для кого-то. Но я сегодня только беру одну сторону. Не достали высоко, и, ну, рядышком было, но не заметили, неаккуратно собирали. То Господь здесь говорит, вот раньше было так, то теперь будет вот так. Я хотел бы, чтобы в нашей жизни, ну, не было вот такого. Хотя мы сегодня тоже можем иногда жаловаться. И мы иногда говорим так, даже вспоминаем с каким-то сожалением прошлые времена, когда говорим, вот раньше было, помолился, и сразу же Бог ответ дал. А сегодня что-то не то. Но тут не надо говорить о том, что уже Бог забыл что-то. Есть, может быть, другая причина. Я об этом тоже говорил. Когда мы были детьми, то родители на детский призыв очень быстро откликаются. Но когда они становятся взрослыми, они уже так не бегают за ними. Мне говорят, сам можешь, время есть, порядок есть, нечего 20 раз на день есть и так далее. Как... А когда были маленькие, то тогда им отвечали. Может быть, это причина на сегодняшний день есть. Но вполне возможно, что где-то отступили назад очень сильно. Я не сбрасываю со счетов ни то, ни другое. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы в действительности... Но мы не оказались на положении тех людей, с которыми Господь начинает судиться. Забирать что-то, чтобы молиться стали сильнее. Мы же, как правило, привыкли когда взывать к Богу? Тогда, когда трудно. Когда пришла беда, тогда мы начинаем кричать к Богу. А когда свободное время, то мы, в общем-то, ну, наверное, только вообще не отнесешь. Есть люди, которые независимо от обстановки молились, молятся и молиться будут. А есть люди, которые молятся только тогда, когда честно. Как только свобода, не надо. И поэтому очень часто приходит теснота. Потому что Бог без молитвы ничего делать не может. Ему нужно дать молитвы наши, и тогда он будет делать дело. И он вынужден часто, почему я иногда говорю, я в Писании это вижу. И как только народ израильский приближался к Богу, Бог смирал врагов, их кругом уважали. Как только он отходил от Бога, начинали их прижимать. Со всех сторон прижимать начинали. Совершенно неожиданным причинам, с неожиданной стороны. И Бог говорит, где-то я когда-то тоже говорил, я, говорит, вооружу неприятелей твоих против тебя. Я вооружу твоих неприятелей против тебя, чтобы заставить тебя остановиться где-то, проглядеть путь и начать молиться. Я уверен, если бы мы не терали ревность свободной обстановки, когда есть хлеб, когда есть до хлеба, то, наверное, гораздо меньше было бы трудных времен в нашей жизни. Но, к сожалению, у нас так не получается. Расхолаживаемся, останавливаемся, и тогда Бог допускает трудности, чтобы заставить нас молиться, чтобы заставить нас искать Его лицо. А мы тогда разводим руками, я ж ничего такого не сделала. Я говорю, да в том-то и дело, что не сделала, а надо было делать. Мы понимаем так, что надо что-то такого наделать, чтобы Бог уже судился с нами. Ну, уже сверх что-то такое, какой-то грех влезть. А ведь не делать, ничего не делать для Бога тоже же грех. Ну, это же грех. Кто не собирается со мною, тот что? Тот расточает. Среднего нету. Кто не собирается со мной, тот расточает. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня не думали, что смысл нашей жизни христианской, смысл нашего хождения только прийти несколько раз в неделю, посидеть на скамейках, послушать и уйти. Если кто-то молитвенник, это другой вопрос. А если просто так, ну, то вы знаете, что? Ну, это нечто ненормальное такое. У Бога для каждого из нас есть дело. Есть дело. И не только для семьи нашей личной, и для Него еще что-то должно быть. Хотя семья – это тоже часть нашей работы. Если сегодня взять детей, воспитать их христианами, это, наверное, не так-то просто. Это не легче, чем накормить и одеть. Наверное, потруднее еще. Я и эту не сбрасываю со счетов. Но это то, что всем присуще. Все люди воспитывают своих детей. И не верю, что тоже как воспитывать, это другой вопрос уже. А уже сверх этого, это уже немножко глубже надо мыслить, глубже думать. И я понимаю, если бы каждый из нас на своем месте сделал то, что Бог от него требует и что Бог от него хочет, как все было бы просто? Как все было бы легко и просто? Но все дело в том, опять-таки, это не упрек кому-то лично, это в общем смысле слова. А говорят так, кто везет, на того еще больше грузит. А кто не вез, тот и не везет. Ему хоть трава не расти. Еще после будут смеяться. Он набрал. Вот набрала. Ага, упал уже все. Те, которые работают, не будут так делать. А кто ничего не делает, они всегда заметят и всегда скажут. Ну вот, наконец-то. Поэтому у каждого из нас свое место, определенное место. И в планах Божьих для нас есть конкретный труд. И хотел, чтобы мы его делали. Может быть, он незаметный. Может быть, он не так ярко выраженный. Может быть, он не на глазах у всех людей происходит. Ну и что? Лишь бы Господь видел, лишь бы Господь знал, что делаешь. А смущаться от того, что люди не видят, ну пусть не видят. А вы думаете, вот то, что люди оценивают высоко и видят, вы думаете, всегда оно Богом высоко будет оценено? Нет, не всегда. Я опять напоминаю, если я сегодня из гордости проповедую, Вот сегодня снаружи у меня все хорошо. Я приехал, пришел и так далее, и так далее. Но внутри с гордости. Как вы думаете, это перед Богом оценится? Скажет, ты говорил о плоде Яхемени. Так вот плод хороший был вроде бы, а семя-то какое было? Пожалуйста. А незаметная работа, она есть незаметная. И, наверное, там уже и гордости не будет, потому что никто не похвалит, хотя никто не погадит, он не знает этого. Но зато хоть с этой стороны будет какой-то порядок определенный. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, и чтобы это слово не стало для нас напрасным и бесплодным. Говорит, хлопоты эти, наружное все, говорит, Дамаск будет разрушен, я возвращаюсь назад. Место хлопот, место деятельности. Знаете, я не раз говорил, может, где-то вы слышали, есть делатели и есть деятели. Это две разные категории. Делатель и деятель. Деятель кругом хватает. Он все видит, все знает, всем дается, потом сам ничего не делает. А делатель он спокойно делает и все. Он знает, что ему делать надо, и будет польза. Потому Господь просил не деятелей вышлет на жатву, а кого? А делателей. Делатели, а не деятели. Деятелей и без нас хватает. А вот делать – это уже другой вопрос. И, наверное, это непросто и нелегко, но это надо. В тот день... Седьмой стих читаю. «Обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву». Вот это только один стишок прочитаю. Почему он так вот поднял глаза к Святому Израилеву? Его глаза были обращены на Дамаск, на Сирию. Потом были обращены на твердыню Ефремову. Потом еще куда-то. И в конце концов увидел, что все истощилось. И он вынужден перевести свои глаза с человека, с государства, с политиков, поднять вверх на Господа. И если бы это вот не произошло, он никогда не обратился бы к Богу. Там дальше мы будем читать, будут посрамлены за свои эти твердыни. Сегодня же люди, как правило, на кого они ложат надежды? На политиков, на государство и так далее, и так далее, и так далее. То если люди молятся Богу, и Бог стоит за политикой этой, то будет какая-то польза какая-то будет, будет что-то приятное. А если нет, то и нет. Я дойду до одного места очень интересного, и здесь будет дальше. В тот день... Обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что делали персты его, на кумиры Астарты и Ваала. Вот обращаю внимание вот на этот текст Писания. Не взглянет на жертвенники. Вы знаете, что такое жертвенник? Это дело или место, где много сил было потрачено, где было много вложено чего. Само слово «жертва» – это значит забрано, отдано было много что. На жертвеннике сжигали обычно. И вот настолько Господь стеснит вот этим голодом, если можно так выразиться, обстоятельствами стесненными, что даже не пожалеет того, на что были положены усилия большие. Вы на такую пословицу помните? Горько съесть и жаль покинуть. Это когда что-то делали, да не получилось. И оставить трудно, и не надо никому. И кто его знает, и стыдно, но совсем не то получается, что надо. Вот здесь Священное Писание говорит, все оставит. И на жертвенники не посмотрят. Где был вложен труд, оказалось, напрасно было вложено. Сколько сегодня есть сожалений по поводу того, что было сделано уже? Я ж не раз говорил, осушали болота, а теперь ушла вода, да говорят, а как назад сделать все? А как назад вернуться? А назад-то трудно. Сегодня Европа готова платить большие деньги, чтобы в Беларуси те болота уже были, которые раньше были. Говорят, это легкие Европы. Говорят, что болота, они в основном вот, кислород вырабатывают. Говорили раньше деревья, оказалось, болото. Мы сегодня давайте назад засыпайте свои каналы, которые вы сделали, а попробуйте сделать сегодня. Но, наверное, придет время, никто не будет глядеть на то, что там много труда уложено. Если будет грозить экологическая катастрофа, то будут делать. Надо будет делать что-то, потому что иначе, чем дальше, чем хуже, надо принимать меры какие-то. И вот умеет же Господь делать. На жертвенники даже внимания не обратят. И что это за жертвенники? На дело рук своих. И не посмотрят на то, что делали персты его, на кумиры Астарты и Ваала. Астарта, это, говорят, двурогая богиня, она символизирует разврат, половой разврат. А Ваал, переводится, господин, это диктаторство, это твердая рука. И сегодня, к чему сегодня мир движется? Мир движется к тому, и сегодня уже, ну, мечтают о том, где та крепкая рука, которая порядок наведет. И сегодня буквально пресса, сегодня телевидение, я его, правда, не смотрю, но я прекрасно понимаю, что это так, иногда просматриваю прессу, там сколько там вот этих фильмов. Разврат. Сам откровенный разврат пропагандирует. В любое время, в самый неподходящий момент, где только нет. И придет время, Бог заставит отвернуться от этого. И не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумире Астарты и Ваала. Сегодня вот эти две линии, они сегодня формируют все буквально. Может быть, для кого-то неприятно это слышать. Может быть, не хочется принимать это за истину. Но мы видим, что это так. Мы сегодня видим, что это так на сегодняшний день. Вот эти две стороны, они буквально в плену держат людей. А в тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор. Оставленное пред сынами Израиля будет пусто. Вот Господь делает какую-то основательную работу. Здесь написано так. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор. Представьте себе, как непросто восстановить разрушенное то, что на вершине горы находится. Или в лесу. Это сначала надо расчистить лес, и Господь сравнил, вот, развалины в лесу, где все заросло уже, и на вершинах гор. Вот так сделаю города. Люди не смогут их восстанавливать. Для чего? Чтобы обратились к Богу. Чтобы поняли, что без Него вы не сможете наладить жизнь. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор. Оставленные пред сынами Израиль, и будет пусто. И десятый стих. Ибо ты забыл Бога спасения твоего, и не воспоминал о скале у прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. Вот это сегодня то, что и в церкви сегодня видно. Господь здесь говорит интересную вещь. От того, что ты забыл Господа, Бога спасения твоего, и не вспоминал о скале прибежища. Что это значит? Когда люди были с Господом, они были надежно защищены. Они имели радость и благословение от Него. Когда они от Него отвернулись и даже не вспоминали о Нем, надо было чем-то заполнить ту пустоту, которая образовалась. Радость от Господа надо заполнить искусственной радостью. А для этого надо что внести? Чужое. Чужое надо внести. И вот здесь Господь говорит, и оно сегодня для нас очень важно. Вы знаете, что мы хотим радоваться. Хотим радоваться. Но мне не безразлично, от чего я радуюсь. Какой корень радости? Радость, что радость, а корень какой? Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобой рано расцвело. Но в день собрания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая, потому что поддельная, поддельная плоская радость, поддельное благословение другого характера. И Писание говорит, раз Бога оставил, то свято место пусто не бывает, будешь заменять другим чем-то. Я бы очень хотел бы, чтобы мы помнили место Писания. Вы его помните даже на память. Служите Господу со страхом и радуйтесь как? С трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Я просто напомню сегодня об этом. Я как-то напоминал, но сегодня как раз вот этот момент, где этим примером могу очень ярко подчеркнуть, что значит радость, то радость. Но откуда эта радость?